Утром еще затемно сыграл немец подъем. Поднимались не так уж резво, с растяжкой. Потом завтрак принесли. Картоху в мундире и хлеба настоящего, русского, граммов по 300. И жижи какой-то. Кофе немецкий, эрзац без сахара, разумеется. Вывели в зону, подвели к сарайчику, лопаты деревянные разбирать. Все норовили, какую поменьше взять. А Борька, помню Петькины слова, за самую большую ухватился. И немец, наблюдавший за этим, одобрительно кивнул головой. «Nicht faul, gut». Вышли на большак. В охране двое фрицев, пожилых, с карабинами. О побеге Борька сегодня не думал. Присмотреться ко всем надо, да и ноги поправить. Снегопадов за это время больших не было, поэтому работа тяжелой Борьке не показалась. Перекуры по команде делались. А пока его нет, закурить не вздумай, сразу немец изо рта вырвет. И шнель, шнель. Петька на работу не ходил, у него обязанности другие. И лошадь покормить, и дрова нарубить, и еду приготовить, и воды нанести. И еще ездил он с немцами по деревням за продуктами, и ездовым, и переводчиком. По-немецки он насобачился прилично. Двойственные чувства испытывал к нему Борька. С одной стороны, парень вроде неплохой, что у немцев сопрет, с другими поделится, а с другой — халуй немецкий, лебезит перед ними, угодничает. Но без него, ребята говорили, не было бы у них еды такой, ни тюфяков, ни тепла. К Борьке он почему-то благоволил и старался себя перед ним с хорошей стороны показать. Часто хвастался, что без него была бы пленным хана, что только благодаря его подходу к немцам, умелому, тут такой же нежестокий порядок установили. И работа не на измор, и еда 3 раза в день, и режим не такой давящий. Может быть, и правда? Парень он увертистый, хитроватый, и нашим, и вашим умеет. Но поэтому особого доверия Борька к нему не питал. С ним о побеге не поговоришь, ему и тут хорошо до времени. Ему главное переждать. И ради себя, ради жизни своей, он другого, пожалуй, не пожалеет. Так его понял Борька, и, по-видимому, верно. Работать на дороге приходилось как следует. И не потому, только что немцы подгоняли шнель-шнель, но и потому, что иначе замерзнешь совсем. Ну а Борька, чтобы не противно было на немцев хорошо работать, думал. С каждым взмахом лопаты он мышцы свои укрепляет, силенку прибавляет. А что пригодится ему это, не сомневался. Так что не на немца работает, а на себя. Форму свою сохраняет. Тело и рукам тепло от работы, а ноги? Ноги опять приморозило. Из фрицев, что их охраняли, один был ничего, не злой, сигаретами ребят угощал, а второй несимпатичный, глазки маленькие, так ими по сторонам и шаркает, рот ниточкой, нос горбатый, сам щупленький, и потому охота ему свою власть показывать. Если на перекуре задержится кто, так он по спине прикладом, сволочь. Вообще-то Борька понимал, что каким бы добродушным немец ни казался, но службу свою выполнять будет неукоснительно. Если что, пристрелит за милую душу и не поморщится. Помнил он, как в колонии стрелял тот резервист побежавшему, хладнокровно, прицеливался точно, а когда убил, даже не закурил от волнения, будто муху придавил и бровью не повел. В середине дня повели их на обед. Поели горячего картофеля, погрелись, покурили у кого что было, и опять на дорогу, уже до темна. Вечером Петька рассказывал, как ездил с немцами в деревню. Смеялся очень, когда описывал, как немец за курами гонялся. А он, Петька, нарочно разгонял их по всей деревне. Потом уже без смеха сказал, что этот немец щуплый, ушлый до невозможности. Услыхал, гад, как в одном доме поросенок в подполе хрюкнул. Ну и реквизировал, конечно. Тут же в доме пристрелил, кровь пустил, как положено. И на сани. А в доме том... Девчина Петьке понравилась, перемигивались с ней. Если б не этот поросенок проклятый, договорился бы с ней на короткую любовь, затянул бы в какой закуток и дело бы свое справил. Ну а после поросенка заревела она и на Петьку озлилась. А что он может? Не будет же отбивать у немца поросенка. Борька слушал его, слушал, и все больше неприязнь к этому Петьке охватывала его, особенно когда про деваху. Он так похабно рассказывал. Сволочь он все-таки. Никакой офицер к ним не приходил, никто Борьку не допрашивал. Обрадовались, видно, что лишняя пара рук им с неба свалилась. Какая им разница, откуда он и что? Работает и ладно. Но было Борьке здесь тошно. На работах еще ничего. А когда запирал немец вечером дверь на два замка, когда валился на нары, то долго не засыпал, и сверлили голову мысли о побеге, навязчиво и неотступно. Противно было, что ходят немцы в русских валенках, что укутаны русскими женскими платками вместо шарфов, что на руках у них вязаные русскими бабами рукавицы, что пограблено все это ими в русских деревнях, отнято у русских женщин, матерей и жен красноармейских. Мелочи, казалось бы, а ранили душу больно и злость к немцам накапливали. Наутро обратил Петька внимание немца на Борькины ноги. Тот покачал головой. «Шлехт, шлехт!» и разрешил Борьке на работу сегодня не идти. Остался он один в камере и занялся сапогами своими. Совсем головки потрескались и прямо кусками выламывались. Что-то надо придумывать. Дверь на замок не заперли. Петька со двора заходил свободно и не раз. Во-первых, дров принес, парашу вынес, приубрался, чтобы ордунг был, а потом стал свинину жарить, наверное, с того поросенка кусок, которого они вчера реквизировали. Борька нож попросил и иглу с ниткой. И то, и другое у Петьки оказалось, дал охотно. Принялся Борька мастерить. Отрезал полы от шинели, скроил кое-как и стал вместо головок сгоревших эти куски прилаживать изнутри, пришивать. Портянки у него тоже все истерлись. И сопрели. Два месяца не стирал. Так он от своей нижней рубахи фланелевой, длинная была, отрезал, и получились новые портянки, что надо. Принес ему Петька и марганцовки несколько кристалликов, развел в теплой воде и стал пальцы ног промачивать. День, в общем, с пользой проходил. Когда свинина прожарилась, Петька предложил, а Борька не отказался. «Значит, ты тут и решил конец войны дожидаться?» — кинул Борька. «Ничего я не решил», — отрывисто и зло ответил Петька. «А ты что, лучше придумал? Припухаловка тут приличная». «Меня благодарили. Зиму надо прокантоваться, а к весне видно будет. А колевать собакой в лесу охоты нет. А в примаки идти тоже не жизнь. Каждому звуку прислушивайся, не едут ли немцы, а то и расплохом возьмут, прямо в постели. И лагерь уж точно». «Нет, ждать надо, и тебе того советую. Знаешь, не все врут немцы про пленных-то. Не простят нам наши. Кабы знал точно, что простят». «Что тогда?» — вклинился Борька. «Тогда по-другому бы завертел, вот что». «А может, завертим?» — бросил Борька небрежно, а сам напрягся. Петька посмотрел на него с прищуром, словно пронзил насквозь, и ответил резко: «Брось». Прошел еще день. На работу Борьку из-за ног не брали. Валялся он целый день на нарах и думал, не набиться ли ему Петьке в напарники, по деревням с немцами ездить. Вдвоем двух немцев угрохать можно, и лошадь у них, и оружие. Кати к самому фронту без остановки. Однако не пойдет Петька на это, не пойдет. А с работы бежать трудно, только если всем сговориться. Но как сговориться-то? Найдется один подлюга, и всех под расстрел. В лучшем случае лагерь Ржевский. А так бы здорово лопатой немцу под горло. Есть такой прием в рукопашном бою, большой саперной лопатой удар. Но и от деревянной не поздоровится, если точно попадешь. Можно было бы и без потери обойтись, если всем разом навалиться, не дать немцам ни одного выстрела сделать. Но все же это мечты Борькины. Не сговоришься, а отсюда тоже не убежишь. Правда, проволока в зоне не густо перекрещена. Продраться сквозь нее можно. Ну и сцарапаешься весь, но можно. Часовых двоих по двору ходят-бродят навстречу друг другу. Промежуток между ними уловить тоже можно. Остаются две двери с амбарными замками. Да железом обитые. Их не одолеть. Поначалу показалось Борьке, что побег отсюда устроить без труда можно. Только захотеть по-настоящему. И был он как-то спокоен до времени. А сейчас, пораскинув мозгами, продумав все и увидев, что не просто это, он ощутил то напряженное беспокойство, которое не давало покоя в лагере и уже не отпускало. И обрадовался он этому, потому как расслабиться тут, махнуть на все рукой, ждать весны, вроде Петьки, эта обстановка располагала. И в первые дни шевелилось в голове такое. Переждать тут малость, жить-то здесь можно. Нет, нельзя здесь жить. Гнусно каждому фрицу подчиняться, на каждое шнель разбегаться. И главное, уж так Борька устроен, чем труднее оказалось отсюда драпануть, тем острее пронизала его жажда свободы. И стал Борька после этого опять по-звериному чуток, по-звериному собран, словно закручивалась внутри какая-то пружина. Все упружести и туже. И стоит только чеку спустить, как распрямится она мгновенно, выкинет он тогда номер. Однако внешне он придуривался, вступал с немцами в беседы, вспоминал немногочисленные немецкие слова, что в школе учил, похваливал здешнюю жизнь, будто доволен он, дальше некуда. А пайку свою съедал не всю, по картохе откладывал в котомку, а сало совсем не трогал, НЗ. Подкатывали тем временем дни к Рождеству православному. Кто постарше, те вспоминали, как в прежние годы этот праздник справляли, что ели, что пили, а Борьку томили воспоминания, как с опозданием встречал он Новый год с Ольгой Андреевной, как грустно ему было и как сладко припомнились ее слова о том, что мужественный он мальчик. Знала бы она, что он опять в плену под фрицевским сапогом. Не назвала бы так, и ужасно захотелось Борьке свой день рождения, 11 января, встретить на свободе, у Ольги Андреевны в доме, рассказать ей о своих злоключениях, глядя в печальные ее глаза, и услышать в ответ: «А ты настоящий мужчина, Боря, сумел убежать во второй раз». И так это все живо перед глазами стояло, словно наяву. В этот вечер после ужина пришел к Петьке немец, тот щупленький, принес карту, и начали они насчет завтрашнего вояжа по деревням договариваться. Ребята, кто на нарах лежал, кто у печки грелся, на которой Петька картошку со свининой жарил. Немец прожорливый, знать был, потянул носом, осклабился и стал ножом картошку, особо поджаренную, и кусочки мяса подрумяненной цеплять, и в рот. Заживал, зачмокал и оказался спиной к двери. А Борька лежал как раз к ней близко. Молнией мелькнула, шмыгнуть за дверь, а там, будь что будет, кабы голова в этот момент работала, не решился бы. Но не варила она, одно желание объяло всего, обсыпало тело дрожью, и шмыгнул Борька за дверь, прижался к стенке, в том приступочке, что между наружной и этой дверью находится. А самого бьет мысль: «Что делаю? Что делать-то?» Минутку так простоял, дрожа, вроде тихо, не заметил немец, как выскочил он. Бросился ко второй двери. Нажал легонько. Ах, черт побери, заперто. Что делать-то? Не знал Борька, что эта дверь, кроме замка висячего снаружи, еще и внутренним запиралась. И промахнулся. Что теперь? Теперь немца кончать надо, когда выйдет. Другого нет. В приступочке коптилка горела. Потушить, что ли? Но немец, выходя, сразу внимание обратит. Поднимет хай. Ну, Борька, не сумеешь немца по-тихому, хана тогда. А немец все не выходит, гад, чего-то с Петькой болтает. Но тут немец вышел. Прижался Борька к стене, как влип в нее, дыхание затаил. Немец его не заметил, стоял к нему боком и замок прилаживал. Тут бы и наброситься на фрица. Но сковало Борьку, как во сне бывает, ни рукой, ни ногой не пошевелить. А время-то уходит. Запер немец замок и повернулся. И прямо взглядом в Борьку попал. И начала у него челюсть отваливаться. Видно, крикнуть хочет, а не может. Тут пружина Борькина и сработала. Всем телом на немца, а руками за горло. Стукнулся тот головой о стенку каменную. А Борька до боли в пальцах сжал ему шею. Пока не стал тот оползать. Пока не ударилась об пол, выпавшая из его рук винтовка. Подхватил Борька связку ключей и к двери, а попасть в скважину не может, трясутся руки. Но, наконец, повернул ключ, приоткрыл дверь, а за ней двое часовых как раз встретились, и тары-бары. «Скорее, сволочи, кончайте базар, расходитесь», — бормотал про себя Борька. А они все болтали и болтали. О проволочном заборе Борька и не думал. Да ни о чем он в эти секунды не думал. Только ждал исступленно, когда эти часовые разойдутся. Вот закашлялся один. И услыхал Борька шаги по снегу, отходит. Открыл дверь, оглянулся по сторонам и к проволоке бегом. Но тут скользнул его взгляд на сани, что между домом и забором стояли, осенило. Бросился к ним, подкатил к проволоке, поднял их, не ощущая их тяжести, прислонил к столбу, вскарабкался по ним кошкой почти до верхнего проволочного ряда. А тут уж, не жалея ни шинели, ни тела своего, продрался, перевалил тело, не забыв перед прыжком сани оттолкнуть ногой. Мягко они упали и даже откатились немного. Прыгнул, не по-человечески, а тоже по-кошачьи, упав на четыре конечности, вскочил. И тут его заколотило. Он бежал, а колотун бил, не переставая, идя откуда-то изнутри, корежа тело и мешая двигаться. Бежал он по утоптанному, но не умом соображая, что так надо, что так он следов не оставляет, а просто инстинктивно избегая глубокого снега, по которому быстро не побежишь, а хотелось все дальше и дальше оттуда, и побыстрее. Лишь отбежав не менее километра, свернул он в сосны, в снежную целину. Тут, утопая в сугробах, полз он, зная, что далеко ему по снегу не уйти. Но темнота леса, большие стволы сосен вроде успокаивали. И не ушел бы Борька далеко, кабы не выскочил случайно на проселок. Автомобильных следов не было, только санные, и то снегом припорошенные, значит, не свежие. Тут бежать было легко, и припустился он, что есть мочи, дальше, дальше, как можно дальше от Бахмутова. Бежал, не зная, куда приведет его этот проселок, но лишь бы дальше, ведь смерть за ним гонится, ничто другое. За то, что придушил немца, застрелят сразу. Столкнуться с кем по дороге он не очень опасался. Дорога глухая, малоезженная, да и вряд ли ночью кто попадется. Опасался он погони, как обратят часовые внимание, что сани сдвинуты, так сразу тревогу и забьют, обнаружат немца убитого. Если не обратят, то час может пройти и больше, пока немца того не хватится, что не возвращается он долго от пленных. Тогда он далеко сумеет уйти. Но если бы тревогу сразу сыграли, слышал бы Борька, пока по Бахмутову бежал. Не мог не услышать. Стреляли бы немцы. Но не слыхал же. Это чуть его успокоило. Но темпы он не сбавлял. Пока силы есть, надо бежать. Дорога шла по лесам, по перелескам, но иногда и на поле выходила. Здесь Борька на минуту останавливался, осматривал все внимательно и только тогда через открытое место перебегал. Пришлось ему все же на шаг переходить, успокоить дыхание, потом опять бегом, как на марш-броске, бегом-шагом, бегом-шагом. Часа два, наверное, прошло, как показались впереди деревеньки. Темные, без огоньков, как не хотелось зайти обогреться, передохнуть, скурить цигарку, обошел ее Борька стороной, рано еще об отдыхе думать. Недалеко еще ушел. Крюк сделал порядочный. Пока деревню обходил, и по снегу, без дороги все, притомился, пока опять на утоптанное вышел. Колотун его бить перестал, и начал он с мыслями помаленьку собираться. Опять на хапок у него побег получился, без плана, без разума, на одном неистовом желании свободы, на инстинкте каком-то. Да, пожалуй, раздумывать в таких обстоятельствах было и нельзя. Думал бы о том, как через проволоку перелезать будет. И остановился бы тогда, не шмыгнул бы в закуток, подумал бы, что с немцем можно и не совладать, что вряд ли голыми руками его возьмешь, и не решился бы, может. Часа три по Борькиным расчетам он уже шел, и километров 15 должен уже протопать, не меньше. Если попадется вскоре деревня какая, можно, пожалуй, и перед их себе позволить. Но когда встретилась деревня, не решился Борька в нее заходить. Обошел кружным путем, пока силы есть, надо идти. И шел он, и расстилалась перед ним русская земля, своя, родная, с ее полями заснеженными, оврагами и взгорками, лесами и подлесками, но угрозная, таящая опасности, как бы чужая. И стало казаться ему, что ничего у него в жизни не было, ни дома, ни большого города, а только одни бесконечные ночные дороги. Одна только тьма и холод, Одно только небо темно-серое над головой и одиночество. Подумал он теперь о винтовке немецкой, которую мог взять и почему-то не взял, о котомке своей с неприкосновенным запасом, которую забыл на нарах. И как бы все пригодилось. А винтовку не взял потому, что, как стал немец оползать, охватило Борьку омерзение и страх от омертвленного им тела. Когда увидел в стороне от дороги несколько домиков, силы у Борьки уже истощились, и шел он на последнем дыхании. Сапоги, доморощенно подчиненные, разбились начисто. Те куски шинели, что приладил головкам, давно уже выскочили, и фланелевые портянки, сделанные из рубахи, торчали наружу. Хошь не хошь, а какую-то обувку придется просить деревни. Дальше так не пойдешь, но это потом. А пока надо к этим домикам подойти, определить точно, нет ли тут немцев или полицаев, и только тогда решиться можно, в какой дом постучаться. Собак не слыхать. Вот что плохо. Когда немцы располагаются, собак они убивают. И если лая собачьего не слышно, признак верный, что немцы тут. С дороги Борька свернул и огородами с тыла к одному крайнему дому подобрался. Тихо. Света в окошках нет. Да и откуда 16:00 утра? Наверное, спят все. Постучать? А вдруг немцы? Подошел Борька к скотному двору, попробовал ворота, заперты. Через щель прощупал, что задвинуты они изнутри брусом. Конструкция знакомая. Пошарил рукой по стене, наткнулся на гвоздь, загнутый. Вырвал его с трудом замерзшими пальцами. И в щель. Стал в одну сторону брус этот отодвигать. Медленно шло дело. Сантиметрами тот сдвигался. Но все-таки услышал Борька, как упала одна сторона бруса. Начал потихоньку ворота приоткрывать. Скрипят проклятые. Еще немного. Приоткрыл. Проскользнул. Темно. Но устройство скотных дворов ему с детства знакомо. Должны быть где-то ступени на мост. А на мосту обязательно дверь, ведущая в дом. Нащупал перила. Поднялся и дверь рукой нашарил. Чуть дернул. Открывается, не заперто. Но скрип опять по слуху полоснул. Постоял Борька, прислушался, тихо. Подумал, чем бы эту дверь припереть, если в избе немцы окажутся. На какие-то минуты это их задержит. Развел руки, наткнулся на лестницу, приставную. Ее приладить? Упереть в дверь и в стойку перил? Попробовал, не выходит. Узок мост, а лестница длинная. Поискал еще чего-нибудь подходящего. Лопата попалась. Прикинул, подходит. Теперь открывать можно. Левой рукой за ручку двери взялся, а в правой лопата. Все же оружие. Открыл. Темень непроглядная. Стал красться неслышно. Прошел сени. Еще дверь. Самая страшная, потому как комнату ведет. А кто в ней? Начал полегоньку открывать, и опять скрип страшенный. Голову просунул, принюхался. Солдат, что русский, что немецкий, свой запах имеет. И кожей ремней, и железом оружия, и потом от белья, портянок, и, главное, табаком. Ничего такого Борька своими ноздрями не учуял. И раскрыл дверь смелее. В окошке свет с улицы блеклый все же шел. И с неба, и от снега, и Борька разглядел, пусто в избе. Если есть кто, то на печке. «Хозяева», — прошептал он, — «есть хозяева». «Кто там?» — испуганно спросили с печки. «Свой я». «Какой такой свой?» И услышал Борька, как стал слезать кто-то с печки, кряхтя и подстанывая. «Немцев у вас нет?» «Нету, слава богу», — на ходу ответил старик в белой рубахе и подошел к Борьке, оглядел его в сумеречном ночном свете, покачал головой и понял без Борькиных объяснений, кто он и что. «К фронту, что ли, пробиваешься?» «Да, далеко до него». «Гремят ночами иногда. Старуха, слезай, вынес печи чего поесть. Покормить человека надо». «Сейчас, сейчас, мигом я», — раздался старушечий голос. Огня старики зажигать не стали. Так в темноте и подали Борьке полутеплых щей и две картохи. «Постели-то нет у нас. На полу тебя устроим», — сказала старуха. «Спасибо. А были немцы у вас?» «Два раза наезжали, пограбили, что могли. Больше вряд ли придут. Нечего брать-то. Значит, надо тебе, сынок, в сторону молодого туда двинуть. Но в село не заходи, большое оно, немцы непременно там. Да Волгу перед этим перейти надо. Ну и на север иди, на север, к Сележарову. Оттуда фронт и идет, как сказывают, — говорил старик. А у Борьки глаза уже слепались, тело налилось усталостной истомой. Плыло все кругом, и слова старика доносились будто издалека.